Глава 4. Кто же главный? Музыкальные профессии. Высокий профессионализм, обращенное в профессию творчества. Лев Гинзбург. Идут века, меняются эпохи, изменяется и представление человека обо всем вокруг, в том числе и о музыке. В древности певцом и музыкантом мог быть каждый, но постепенно музыка становилась уделом избранных, тех, кто овладел искусством чтения нот, игры на лютне, составлением композиции. На первый взгляд кажется, что мир музыки слишком узок и замкнут. Композитор да музыкант. А кто же еще? И кто является главным? Музыка Скрябина — это неудержимое, глубоко человечное стремление к свободе, к радости, к наслаждению жизнью. Она продолжает существовать как живой свидетель лучших чаяний своей эпохи, в условиях которой она была взрывчатым, волнующим и беспокойным элементом культуры. Борис Асафьев. Создатели. Музыка не появляется ниоткуда. Прежде чем она зазвучит, где бы то ни было, из наушников плеера, в концертном зале, с экрана телевизора, ее должен кто-то придумать. И профессия тех, кто создает музыку, называется композитор. От латинского — составитель. Всего 7 нот, ограниченное число ладов, гармонии и музыкальных приемов, но добавьте к этому талант и получите создателя. Того, кто рождает все новые и новые сочетания звуков, пленяющие слушателей. Сольфеджио. От названия музыкальных звуков соль и фа. Учебный предмет музыкально-теоретических дисциплин. Целью сольфеджио является воспитание слуха, осознание элементов музыкальной речи и их роли в музыкальном произведении. Развивает мелодическую и гармоническую память, представление о ритмических соотношениях звуков, тембре и так далее. Но оказывается, что создателем музыки может быть не один человек. Фигура аранжировщика не очень яркая, будучи всегда словно в тени композитора, но вместе с тем важная. Музыкальная тема, написанная гением для одной скрипки, может быть не менее гениально обработана, чтобы зазвучать в исполнении другого инструмента, или вокалиста, или целого оркестра и хора. Впрочем, как известно, талантливые люди талантливы во всем. Например, Александр Николаевич Скрябин стал фактически родоначальником современной цветомузыки, прописав для своей симфонической поэмы «Прометей» отдельную партию света. Исполнители. Разделяя музыку на вокальную и инструментальную, мы сразу же получаем разделение тех, кто ее исполняет, на певцов и музыкантов-инструменталистов. Певец-исполнитель будет называться солистом, если выступает один, и артистом хора, если он поет вместе с другими вокалистами. Любой, кто владеет инструментом — скрипач, пианист, виолончелист, флейтист и так далее — также может как выступать самостоятельно, солируя, так и быть участником камерного или симфонического оркестра, то есть артистом камерного ансамбля или оркестрантом. Когда я пишу свои песни, главное для меня состоит не в том, чтобы сочинить музыку, а в том, чтобы удовлетворить сокровеннейшим намерением поэта. Эдвард Грик. Кроме певцов и музыкантов, к исполнителям музыки относят и дирижеров, что вполне справедливо. Любой коллектив нуждается в управлении, и хор, и оркестр — не исключение. Хотя функция управленца в музыке одна и та же, добиться максимально слаженного и выразительного звучания группы музыкантов или певцов, а то и тех, и других разом, называют его по-разному. Тот, кто управляет симфоническим, военным, эстрадным оркестром, именуется, собственно, дирижером. Светским хором руководит хормейстер, церковным — регент. Также еще принято выделять концертмейстеров. Это помощники дирижера, которые отвечают за работу отдельно взятой группы инструментов — скрипок, духовых медных, щипковых и так далее. Однако концертмейстерами могут быть и аккомпаниаторы, чаще пианисты, которые сопровождают игру всего оркестра во время репетиции выступлений и помогают солистам разучивать свои партии. Учителя. Бесспорно, невозможно написать прекрасную музыку, не имея таланта. Но даже гению необходимы профессиональные навыки работы с инструментом. Без знаний нотной грамоты музыкант не сможет прочесть и исполнить произведение композитора. Без развитого слуха не избежать фальши в исполнении. Без широкого музыкального кругозора не постичь истинного смысла, вложенного автором в произведение. Всему этому человека нужно научить. Именно этот тяжелый и требующий бесконечного терпения труд выпадает на долю музыкантов-педагогов. В музыкальных школах они учат детей читать ноты, ведут практические занятия, раскрывая ученикам тайны извлечения звуков. На уроках сольфеджио всесторонне развивают слух. На уроках музыкальной литературы знакомят детей с биографиями великих композиторов и с историей развития музыки всех стран и континентов. Однако для полноценного культурного развития в музыкальном образовании, хотя бы начальном, нуждается каждый человек, а не только одаренные дети. И поэтому в детских садах и обычных школах тоже ведут уроки музыки. Этим занимаются учителя музыки и музыкальные руководители. Инструмент для дирижера. До конца XVIII века дирижеры в оркестрах не пользовались палочками. Такт отбивал сам композитор или один из музыкантов каким-нибудь инструментом или кивками головы. Для создателя французской национальной оперы Жана Батиста Люли трость для отбития такта стала причиной смерти. Он поранил ногу наконечником трости, и развившаяся гангрена привела к летальному исходу. И все. Но музыку мало создать, обработать и исполнить. Музыке мало научить. Есть ли время у талантливого композитора на поиски исполнителя для своего шедевра? А есть ли у высокопрофессионального исполнителя, постоянно совершенствующегося в технике игры, время, чтобы привлекать спонсоров для выступлений, договариваться о месте и времени, следить за перевозкой аппаратуры и прочим? Конечно, все это риторические вопросы. Поэтому в музыкальном мире существует множество так называемых обслуживающих профессий. Арт-менеджеры, импресарио и продюсеры занимаются поиском молодых талантов, их продвижением на большую сцену, организацией репетиций, поездок и выступлений. Конферансье ведут концерты, на радио и телевидении работает множество журналистов, пишущих о музыке, ведущие музыкальных программ, звукорежиссеры, благодаря которым озвучиваются фильмы, спектакли и компьютерные игры. Теоретической стороной музыки занимаются музыковеды и критики, практической — настройщики инструментов и мастера по их изготовлению. И это далеко не весь перечень профессий, связанных с огромным миром прекрасных звуков. А кто же в этом мире главный? Композитор, дирижер, вокалист или педагог? Для любого, кто по-настоящему ценит искусство, главной всегда остается сама музыка. В музыке, как в шахматах, ферзь, мелодия, обладает наибольшей силой, но решающее значение имеет король. Гармония. Роберт Шуман.